Мы остановились на шестом пункте. Это благодарность. Еще такую мысль хочу добавить, что слышал, как одного спросили директора рекламной агенции, почему, ну, если для общей информации, есть два вида рекламы. Есть одна реклама, когда просто подается информация, что продается какой-то товар или услуга. А есть такая реклама, когда человеку навязывают, что ему нужно это купить, это необходимо, ну и так далее. Ну, и у него спросили, как у вас получается вот эту рекламу так навязывать? И почему вы это делаете? Он сразу не хотел говорить, но потом признался. И он такую фразу сказал, что у нас получается достигнуть того, чтобы у человека возбудить чувство того, что все, что он сейчас имеет, пока не приобретет эту вещь, он будет недовольным. То есть возбудить чувство недовольства, что ему это именно надо, и это очень важно и нужно, и тому подобное. Ну, а сегодня, конечно, люди более много чего знают, как это повлиять, где-то через музыку, какое-то видео, как-то показать какие-то краски и тому подобное. И очень много людей на это, конечно, ведутся, покупают, а потом, как одна женщина идет, говорит, почему я купила, сама не понимаю. Вот такое бывает. То есть поэтому очень важно понимать, что действительно не только где-то в школе, где-то там услышали, проявляется недовольство, ропот, но даже сегодня средства массовой информации, где дети наши тоже что-то бывает смотрят, где-то в YouTube заходит, а там поневоле какая-то реклама. И много, конечно, имеет успеха эти люди, которые могут так преподнести этот товар, что ребенок, вроде бы много чего имея, но увидишь этот товар, он просто бы как будто недоволен. Хотя на самом деле он очень много чего имеет. И поэтому апостол Павел пишет, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ну, это как дополнение к тому, что почему важно нам напоминать о важности благодарности? Потому что вокруг нас очень много это пропагандируется, чтобы еще, как говорят, мы живем в век потребительства, когда хотят, чтобы люди приобрели это. Ну и поэтому нам нужно напоминать, чтобы и быть довольными то, что мы имеем, и ну, как бы не проявлять вот эту неблагодарность к людям, которые много для них что вложили. Седьмой пункт – это ответственность. Думаю, что это слово где-то переплетается с словом «быть верным». Сегодня была эта мысль сказана о важности быть верным. То есть, когда человеку какое-то дело поручили, и он ответственно может нести этот труд. Мне очень нравится, как Давид научился ответственности. То есть, ну смотрите, Давид пасет овец, потом отец... Он что делает? Он дает ему поручение идти на войну к братьям, там, к тысяченачальнику, чтобы занести, проведать их, чем-то угостить. И как красиво поступает Давид. Он находит человека, который дальше будет нести попечение о стаде, который он пас, и потом дальше идет. Мог бы как-то там решить, то, ладно, папа сказал, что это бросаю, иду дальше другое делать. Не, но он до конца доводит, если я ухожу, это дело не должно пострадать, оно должно дальше вести, я потом дальше другое дело вести. То есть, как он научился быть ответственным с самого, возможно, детства и юности. И что интересно, Бог видит таких людей, которые ответственны, которым что-то поручается. Эти люди, они ответственно могут вести дело. И как написано, есть такой текст Писания, «В малом был верен, над многим тебя поставлю». То есть, если маленькое что-то человек не сможет исполнить, как ему доручат что-то большее? У нас когда-то в церкви один пример брат привел. Один фермер, это было еще время, когда таких не было техник, которые сейчас у нас есть. Он нанял мальчика, чтобы он посеял ему участок, семечки посеял. И он ему показал, берешь, ведро семечек дали, семян, и должен вот так сеять, показал, как нужно сеять. Ну и мальчик начал сеять. Он смотрит, что-то Ну, тяжеловато в том, что семечки по чуть-чуть уходят. Он как-то думал, что это будет побыстрее. Ну, он начал вначале хорошо так сеять, как ему фермер сказал. Потом, видишь, что медленно идет дело, начал по несколько штук бросать, чтобы дело быстрее пошло. Смотрит, что что-то снова долго дело идет. И он решил в одном месте, что там осталось, все высыпать, закопать, и все, он свое дело сделал. Ну и потом, когда пришли всходы, оно все было видно, как он посеял, потом хозяин его позвал, слушай, а как ты посеял? Вот начало ты хорошо и шел, ты правильно делал. А там целый букет этих семян. Да, как бы, ну, и этот фермер потом, конечно, думаю, что он потом не брал его на работу и не мог ему поручить что-то больше. Я замечаю, ну, как бы, где-то в жизни это видел, что когда человек идет на работу, и он ответственно несет какой-то труд, как правило, ему потом поручают еще больше. Но стоит ему неответственно к этому относиться, даже братья и сестры и церкви. У нас тоже есть дети, кому-то мы можем что-то поручить, и мы видим, мы поручаем кому-то ребенку, а он не исполняет. Один раз, второй, третий раз. Ну, мы где-то, знаете, уже ищем другого человека. Может, это будет. О, вот это более ответственно. Как говорят, можно на него положиться. Если он сказал, что он сделает, он проявит верность, и он это сделает дело. Братья и сестры, сегодня, думаю, что где-то есть такое тоже, такое веяние, знаете, что я ни за что не ответственный, что хочу, то и делаю, что хочу, то и говорю, как хочу, так и живу. Но и когда это будет сеяться где-то в наших детях, то я думаю, что это беда будет. Почему? Потому что Писание нас побуждает к ответственности. Даже просто словами говорим. Христос сказал, за каждое праздное слово вы дадите ответ. Ну, знаете, мы можем что-то сказать, как бы, да ладно уже, сказал так сказал. Да, когда бывает человек повзрослеет, где-то потом сожалеет. Но смотришь, бывает, дети что-то говорят, и они как-то не задумываются, что придется же отвечать, и что какое-то слово может кому-то ранить, кому-то боль причинить. И думаю, что хорошо, чтобы нам провести это даже в наших занятиях с детьми, что каждый ребенок, он ответственен за свои мысли. Почему? Потому что если он не отвечает за свои мысли, и он допускает разные мысли приходить и где-то оседать, это потом отразится в его действиях. Если он не будет бодрствовать в своих мыслях и какие-то слова будет говорить нехорошие, то, конечно, потом эти слова, оно будет отражаться в жизни его. Даже наши побуждения, за наши побуждения мы тоже несем ответственность. Интересно, люди заметили, что люди, которые где-то бывают сложности, где-то сложности с, ну, в поведениях, умственных развитиях, когда человек не несет ответственности, он постепенно деградируется. Это даже сильно сказывается на физическом нашем теле. Когда несет человек ответственность, у него в жизни много чего больше изменяется, очень много чего изменяется. И были люди, которые даже на этой почве, они старались человека привести к ответственности во всех его делах, мыслях, словах, и люди просто на глазах менялись. Почему? Потому что человек понимал, я за это ответственный. Поэтому, братья и сестры, думаю, что об этом нужно говорить, что просто впустую время нас не уходит. За наше время, которое мы проводим, мы будем давать отчет. За нашу жизнь, которая у нас проходит, мы будем отчет давать. То есть придет время, когда будет воздаяние. И поэтому очень важно, чтобы нам научить детей, как правильно свою жизнь проводить, как правильно время проводить, для того, чтобы дети ответственно относились к своей жизни. И думаю, что когда дети этому научатся, их жизнь будет более плодотворной и эффективной. Когда они поймут, что за все придется отвечать, ну и то, что в их жизни случается. Восьмой пункт. Знание евангельских принципов. Знание евангельских принципов и отношение к грешникам. Знание евангельских принципов и отношение к грешникам. Мы не раз слышали о том, что Бог ненавидит грех, но любит грешников. Дети, которые растут в семье, где родители верующие, но у них по-разному отношение к детям или к людям, которые их окружают, которые не ходят к нам на собрание. Думаю, что будет неплохо, если мы сможем детей научить тому, чтобы дети понимали, что все мы люди, мы все равно согрешили пред Богом. Мы все нуждаемся в Спасителе, все нуждаемся в прощении грехов, и что по факту мы не лучше, чем люди этого мира. Такая проблема была у евреев, где апостол Павел, он даже говорил, есть ли какое преимущество между иудеями и язычником? И в итоге он потом пишет, что все согрешили и лишены славы Божьей. Бывает где-то у детей, знаете, какое-то бывает превосходство. Я верующий. И бывает, чуть-чуть нехорошо себя ведут по отношению к неверующим. Бывает, особенно те, которые, где проводят церкви с неверующими детьми, когда встречаются с верующими, бывает проблема, чтобы дети правильно относились к неверующим детям или подросткам. Почему? Потому что, возможно, до конца не научены, как к ним поступать, как нужно к ним относиться, как важно не превозноситься, как оказать какую-то помощь, где-то что-то рассказать и так далее. То есть, когда дети поймут, что грех мы не должны любить, мы должны ненавидеть грех, как Бог это делает, но грешников, всех людей, которые нас окружают, мы должны любить, потому что Бог желает, чтобы все люди спаслись. И бывает, я думаю, что не раз вы рассказы слушали, когда дети верующих родителей, бывает, позволяли себе больше, чем надо, где-то вели себя недостойно. И когда неверующие приходили, они где-то соблазнялись. Где-то даже, когда посмотрели на это все, они просто оставляли церковь. Из-за того, что дети не смогли правильно отнестись к людям, которые к ним пришли впервые. А когда они смогут понять, что эти люди тоже нуждаются в Боге, к ним оказать любовь, к ним оказать какое-то почтение, уважение, то очень сильно влияет отношение к церкви, как к ним люди будут относиться. Понятно, мы взрослые, возможно, больше научены, мы сможем к ним правильно относиться, но мы не сможем оградить их от наших детей. А если наши дети, они не научены, как правильно относиться к ним, то может быть беда. И вторая мысль, когда дети знают хорошо евангельские принципы, как нужно правильно поступать, как нужно правильно жить, это поможет им сделать правильный вывод. Мне очень понравилось, как один человек сказал, что если мы сможем с детства детей привить Писание, наполнить их не разум Словом Господним, они смогут потом понять, как правильно нужно поступать в разных сферах жизни. Однажды один отец, он решил своим сыном по книге притчи разобрать 45 типов людей. И они все подробно расписали, там, что это за люди, как это проявляется, эти качества и так далее. И однажды мама слышит разговор сына с его другом, который не сильно хорошо на него влиял. И вдруг этот друг предлагает какую-то шалость сделать. И мама, которая мыла посуду, затаив дыхание, слушает, что же сын сейчас ответит. И вдруг он говорит, ты знаешь, я думаю, что это будет неразумно. Давай это не будем делать. А тот отвечает, неразумно, все хорошо, знаешь, не будем делать. То есть она так порадовалась. Не напрасно муж сидел с ребенком и изучал, как лучше, как правильно поступать. Ведь наши дети, они идут в школу, особенно когда впервые пришли в школу. Они же много слов даже не знают. Моя первая дочь, когда пошла в школу, она же первая в школу пошла, много чего не слышала, не знала. И к одному мальчику не очень хорошо начали относиться и даже говорить к нему. И не хотели с ним сидеть никто. Сказали такую фразу, он больной. Ну и моя дочь тоже испугалась, и она решила, я возле него тоже сидеть не буду, чтобы никого не заразило, потом моих родных братьев и сестер. Но они имели в виду слово «больной», как бы, ну, поняли, да, в другом смысле. А она понимала только в одном смысле, что больной – это значит где-то там кашли, сопли или температура. То есть потом, конечно, она уже поняла, что это слово бывает разного значения, там, обзывает и тому подобное. То есть дети, они же много бывает чего не знают и не видели. Они идут в этот мир, они много чего потом, бывает, говорят слово, они даже не знают, что это плохо. Приходится им говорить, что вот так, какие бывают варианты, какие есть опасности, как надо быть очень строго в этом плане, в этих отношениях. И когда мы сможем детям там все открыть с самого детства, дети смогут потом понять, как лучше поступить. Да, есть сторона, когда дети, они могут где-то по плоти поступить, им это захотелось, они где-то там не пободрствовали. Но когда мы сможем детям открыть Писание, и когда дети еще смогут на память учить его, когда они заполнят разум, братья и сестры, я думаю, что дети, они смогут больше поступать более правильно. Они смогут правильно сориентироваться в каких-то обстоятельствах. Ну, не зря говорят, что в евреи, они стараются, чтобы дети до 12 лет, они знали Тору на память. Как они говорят, что в 13 лет у ребенка есть такой, как бы уже начинается выбор. И если его разум заполнит Писанием, он сможет правильно сделать выбор. Я думаю, братья и сестры, что... Ну, сегодня, к примеру, да, было сказано, что если детям давать на память учить, дети где-то ленятся, учить на память и так далее. И хорошо, когда какие-то поощрения мы делаем. И скажу честно, братья и сестры, что я что-то ну, никак не мог согласиться, что если дети будут там учить на память, читать, как-то их поощрять за это. Думаю, ну это же неправильно, это же не читая Слово Божие, еще как-то поощрять, они должны читать. Но вижу... Детям это тяжело дается, не так сильно хочется. Потом более понимал, что действительно, тем более дети, они еще не возрожденные, и их еще заставлять, и они не хотят. Это тоже бывает, чтобы не было потом другого отношения, ненависть к Библии. И я понял, что их нужно поощрять. Тем более, если мы неверующих поощряем, почему бы наших детей тоже не поощрять? И я попробовал, мы с женой поговорили, давай попробуем детей поощрять за то, что они будут учить на память. Ну, слава Богу, это работает, оказывается, что не только надо, да, там, неверующих поощрять, что давай, ты будешь учиться, будет какое-то поощрение. Оказывается, наших детей тоже нужно поощрять. Возможно, что-то там им, или за это какое-то вознаграждение, или там куда-то поездка. И это их побуждает. И я понимаю, что если они будут учить на память, это их будет ко благу ихнему. Они будут больше знать Писание, и потом смогут сориентироваться, как надо поступать в каких-то обстоятельствах. И девятое, братья и сестры, участие в жизни церкви. Участие в жизни церкви. Ну, мы говорили за ответственность, да, чтобы человек он мог бы нести ответственность. Я тут больше бы хотел бы сказать, обратить внимание на то, что каждому человеку Бог дал какой-то талант, какую-то способность. И чтобы дети, они понимали, что каждый человек, он родился, Бог ему что-то поручил, и он исполнил это сделать. Наблюдается такая картина, что сегодня где-то есть такое, что где-то лень есть такая, знаете, более пассивность, не хочется делать. Хочется, чтобы больше за них что-то делали. Но даже такую картину наблюдаю. Когда я был в молодежи, много было активных у нас братьев и сестер, которые подвязались, что-то делали. Ну и скажу, когда активно многих, много находится в группе, то ли молодежи, то ли детей, которые активно трудятся, что-то делают, скажу, что жизнь интересна становится. А когда более так много пассивных, там один-два, да, более пытаются как-то народ поднять, как они обычно говорят? Мне скучно. Мне неинтересно. И я понял, братья и сестры, если человек ничего не будет делать, он только будет ждать, чтобы за него что-то сделали, что-то интересное придумали, как-то интересно продумали урок или еще чего-то, он будет приходить, и если два или три раза что-то повторяется одинаково, он сидит, а мне неинтересно, а мне скучно. Дети бывают тоже подходят, пап, ну мне скучно, что делать? Я говорю, слушай, ко мне подошел сын, говорит, папа, ты уедешь на два дня, мне же так будет тяжело, мне же так скучно будет, что мне делать? Я говорю, сынок, вот только оно будет скучно тебе, сразу делай доброе дело. Посмотришь, два дня пролетит просто мгновенно. Я заметил, братья и сестры, вот мы заметили так в семье, когда мы детей направляем, если скучно, что-то начни делать, видишь там, подойди там к маме, спроси, или там братик или сестрички, что-то делать. День прошел, как прошел? О, все нехорошо было, все неинтересно было. А что он делал? А он что-то помогал, что-то трудился. И я понял, когда человек чем-то занят, что-то делает, у него жизнь интересная. Ему в церкви интересно, если он что-то делает. А если человек просто пришел на собрание как прихожанин, он может сказать, а мне скучно, а мне неинтересно. То же самое говорят, ничего такого интересного, никаких примеров, ну и тому подобное. Братья и сестры, если наши дети будут активными, если дети будут что-то делать, мы если будем их к этому побуждать, поверьте, им будет интересно. Почему говорят, очень важно, чтобы дети какой-то труд нашли в церкви. Много свидетелей есть то, что дети, когда начали какое-то доверять служение, какой-то труд, их это удержало в церкви. Им тогда стало интересно. А когда есть такая пассивность, и мы это замечаем, и ничего не хотят делать, братья и сестры, это, конечно, опасно. И мы считаем притчу о том, что когда Господин раздал таланты, то тот человек, который ничего не делал, он, наоборот, еще обвинил Господина, но и участь написана печальная. Лукавый и ленивый раб. Я думаю, что те два предыдущие раба, у них жизнь была более интересная. Ихняя жизнь была в трудах. И еще за это они получили награду. А этот человек, который ничего не делал, мне кажется, ему было скучно. Тем более тогда Ютуба не было и так далее. Сегодня дети, они как-то находятся, да, как бы там, ну, если скучно, там, и раз там, и, ну, могут как-то что-то придумать. Братья и сестры, если бы мы так смогли бы наших детей поощрять к труду. Когда мы читаем книгу Малахии, мы находим, что люди такую фразу сказали. Сколько труда, да, там, чтобы жертву принести, там, Богу пожертвовать и так далее. И там Бог потом говорит, вы приносите мне слепое, хромое. Вы говорите, что трапеза не стоит уважения. Зачем это вообще делать? Ну, знаете, и человек иногда делает вывод. Да я лучше пойду поработаю, заработаю деньги, чем буду в церкви трудиться. И это беда, братья и сестры. Ценности меняются. Если человек вообще не хочет в церкви никакого труда совершать, если у него ценность поменялась, а как же дальше будет? Неужели он потом захочет потом в церкви что-то делать, трудиться и так далее? И поэтому, это, думаю, сегодня где-то есть такая опасность, когда дети или отроки наши, да, которых мы проводим занятия, вы можете сами заметить, те дети, которые более пассивные, ничего не делают, им зачастую им неинтересно. А те, которые что-то делают, что-то подвязаются как-то, им более интересно, они более живые, они более такие, знаете, ну, даже слушать лучше. Хотя бывает чересчур, бывают там некоторые активные, что даже мешают проводить занятия. Но как бы их направить, детки, что если вы будете трудиться, если вы сможете исполнить свое предназначение, для вас это лучше будет. Жизнь будет более интересной и более, ну, такая насыщенная жизнь будет. По служению уже 15 лет Бог так дает милость трудиться среди подростков. Иногда я делал опросы среди подростков. Вообще, как они видят свою дальнейшую жизнь, кем они хотят быть, кем хотят трудиться, то ли в церкви, то ли как, ну, в других направлениях. И интересно, братья и сестры, то, что они говорили в подростковом возрасте, уже есть немало людей, которые семейные сегодня, когда-то проводил с ними подростковые. Как правило, все исполнилось. Те, которые говорили, я хочу быть в церкви, хочу то дело совершать, в том трудиться, они сегодня это делают. А кто-то сказал, а я не хочу быть в церкви, я хочу там тем заниматься, их сегодня нет. Хотя, как бы, после этого я там пытался сказать, а не надо, давайте, может, это, чтобы вы в церкви были, братья и сестры. Удивительно, почти все, кто сказал, кем хотят быть, они сегодня есть. И те, которые сказали, я просто хочу, да, я хочу быть в церкви, ну, никакого труда прочистки не нести, они сегодня почти ничего не делают. Вот как бы нам, детей с детства, воспитать, детки, нужно что-то делать. Поверьте, вам будет интересна жизнь, вам будет хорошо. А сколько благословений от вашего труда будет. Поэтому, думаю, это немаловажно. Это ценность детям преподать, что нужно трудиться. Сегодня есть вот это, знаете, более такое пассивное, ленивое состояние. Но Писание учит нас к труду. А за лень Бог, конечно, может наказать. Но это, братья и сестры, 9 принципов, которые мы прошли по отношению к людям. Думаю, что будет хорошо, если вы сможете... Но ваше усмотрение, какие-то занятия провести с детьми, для того, чтобы детям открыть ценность, во-первых, по отношению к Богу, по отношению к людям, и еще, если по книге притчи, братья и сестры, это основание мудрости. Как один брат сказал, бывает, одна сестра так сказала, 20 лет молится, Господи, помоги быть мудрым, а со всеми перессорилась. То есть, ну это, конечно, как можно сказать, что человек мудрый? Никак не скажешь. Основанием мудрости тоже, во-первых, это страх Божий, да, по отношению к Богу, а во-вторых, это отношение в семье и с окружающими людьми. Вы даже сами можете проверить по книге притчи. Ну и все Писание об этом свидетельствует. Главные ценности, приоритеты – отношение к Богу и к людям. Пусть Бог каждому из нас поможет в этом нам подвязаться самому, быть примером и в этом нам, детей наших, учить. Аминь.